«Слушайте, я не в курсе всех деталей вашей войны с прокурором. О чем именно договорились с Гарам Хуром, тоже не знаю. Но Бёнхо – официальный лидер партии, с личным рейтингом, который своей длиной может поспорить с хвостом дракона, что мешает ему подмять все под себя». Еще секунд пять подождав, я улыбнулся и все же принялся отвечать. «Хотите отнять партию у человека, который полностью контролирует всю ее структуру, свергнуть его, сформировать фракцию в парламенте и дальше бросить Бёнхо в битву за президентское кресло, рассчитывая при этом на победу, в одиночку или с ненадежными союзниками, которые будут готовы переметнуться, как только им пообещают условия получше?» Они переглянулись, задумались. Наконец Чжи осторожно кивнула. «Согласна». Погорячились. Ун, посмотрев на подругу, рассмеялась. Потом обличающе указала пальцем на меня. «Это все твое влияние, Мин Джинхо. Такие схемы проворачиваешь, что кажется, все возможно. И президента нужного поставить, и в Токио десант высадить, и Пекин штурмом взять, и северным царькам головы отрубить». Я удивленно кашлянул, а Хонг весело махнула рукой. «Что, вполне в твоем духе, ведь?» Просигналил домофон, и девушка поднялась с дивана, умчавшись открывать дверь курьеру. Проводив ее взглядом, Чжи посмотрела на меня. «Какие-то идеи по поводу должности под Бёнхо уже есть. На самом деле, я бы предпочел оставить бывшего полицейского в своей компании, но позиция в небольшой фирме – это совсем не то, что требовалось. Плюс, привлечет массу лишнего внимания к нашей деятельности. Скорее всего, придется создать под него место в Чен Групп». Или, на момент задумавшись, озвучил только что родившуюся идею, заявить о разворачивании новой общественной организации с ним во главе, которая станет помогать пострадавшим от незаконных действий людей из высших социальных слоев. Девушка скептически фыркнула. «Представляешь, сколько туда людей устремится, даже если отсечь всех, кто будет лгать, и городских сумасшедших, слишком много. Все, кто был обижен в прошлом, сразу же бросится к дверям, требуя отмщения». Я медленно кивнул. Отчасти она была права. С другой стороны, никто не требовал активно расследовать абсолютно все дела и доводить их до логического финала. Во многих случаях, будет достаточно удостовериться, что обратившийся не лжет, и привлечь к ситуации внимание медиа, а вслед за журналистами, будут вынуждены отреагировать и полицейские. В любом случае, об этом сначала нужно поговорить с Бёнхо, и уже потом выстраивать детальную стратегию. Речь идет о его будущем, в конце концов. В прихожей загремела открываемая дверь, курьер добрался до нужного этажа, доставив заказ, а телефон завибрировал сообщением от Минсопэк. Я решила скрипт мониторинга новостей по Hyundai Group запустить. «Вот, посмотри, вышло 10 минут назад». Открыв прилагаемую ссылку, я увидел новость о назначении брата Ми Ён вице-председателем Hyundai Motors, того самого брата, который был вместе с девушкой на встрече и выступал в качестве союзника, теперь переметнувшись на сторону отца. Дочитав, я уточнил, как много информации нашлось о матери, на что Минса пообещала прислать все позже, пока сбор данных был еще в процессе. Я же отправил послание Бёнхо, уточнив его мнение по поводу совместного интервью с Чжи Чен на одной из телевизионных программ. Посмотрев на Ун, которая распечатывала упаковки с едой, перевел взгляд на Чжи. «Нужно встретиться с твоим отцом, объяснить ему последствия продолжения конфликта и обозначить альтернативу. Желательно завтра. Чем быстрее сократим количество наших врагов, тем лучше». Девушка мрачно вздохнула и согласно угукнула. «Значит, встретимся. Утром позвоню ему и договорюсь. Надо будет только место подобрать подходящее и проверить все на прослушку, чтобы не подставиться». Хонг, открыв очередную коробку, окинула нас взором и выпрямилась, уперев руки в бока. «Вы чего такие недовольные оба? Победа ваша. Вы оборвали крылья дракону, который собирался править всей горной грядой. Праздновать надо». Мы с Чжи обменялись взглядами и почти одновременно улыбнулись. В чем-то он была права. Противник, который только недавно казался мощным колоссом, был уничтожен, и это стоило того, чтобы порадоваться. Единственное, что мешало, наличие вокруг целой группы иных фигур, каждая из которых желала оторвать себе кусок. Именно их количество и послужило причиной, по которой я выбрал стратегию переговоров и убеждения. В качестве противников стоило оставить только тех, с кем достичь согласия невозможно в принципе. Например, отца Ми Ён, этот, по первому впечатлению, договариваться о чем-то готов не был. Плюс, никуда не исчезнет проблема Тайваня, с ней придется разбираться в любом случае. Все остальное – вопросы, которые в теории можно решить за счет переговоров. В случае же с Кханг Групп, сделать вид, что я не догадываюсь, кто вышел на прокурора с идеей разгромить мою компанию. Это отнюдь не означало, что я разом обо всем забуду и решу их простить. Но в текущих обстоятельствах было логичнее отложить ответный удар. Иной момент, пока Бёнху оставался участником политического процесса, присутствовало давление со стороны других игроков. Но стоит экс-полицейскому уйти со сцены, как про нас забудут, что автоматически лишит всех противников из числа чебалей возможности бесплатно использовать чужие ресурсы. Сейчас они запросто могли требовать от политиков преференции за свою помощь, по той простой причине, что помогали им топить одного из конкурентов. Как только лидер новой консервативной партии сменится, ситуация отзеркалится, теперь уже им придется что-то предлагать фигурам в политике, если понадобится использовать влияние последних. Унхонг поставила на стол рамен, а Чжи, тихо хмыкнув, потянулась к одноразовым палочкам. Праздновать – это хорошо, но до полной победы еще далеко. Скоро отзвонятся юристы и придется разбираться с клубами, а завтра утром вести переговоры с отцом. Извиняюще глянув на подругу, вздохнула. «Поэтому, сегодня мы у тебя ненадолго». Та снова выпрямилась и хмуро нас оглядела. «Ладно, Джинхо, он порой ведет себя, как горный отшельник, который не знает, что такое развлекаться. Но с тобой-то что? Я думала, мы сейчас закатим такую вечеринку, что потом еще пару лет вспоминать будем». Договорив, сукаризной покачала головой, а я взял в руки палочки и вклинился в беседу. «Когда разберемся еще с парой вопросов и вернемся из Тайваня, поедем на горячие источники. Там и закатим вечеринку. А сейчас у нас и правда слишком много незавершенных дел». Взгляд Хонг обратился ко мне, разом став заинтересованным. «Тайвань, а туда вам зачем?» В глазах Чжи мелькнул легкий оттенок тревоги. Она явно не до конца понимала, для чего я сейчас поднял тему поездки на остров. Он про ситуацию с Банком Шанхая ничего не знал и посвящать ее мы не планировали. Но учитывая близость двух девушек, какую-то легенду озвучить все равно придется. Оптимальным было сделать это немного заранее. Поэтому я окинул взглядом набор блюд и пожал плечами. Оценить ситуацию с лечением старого председателя. Возможно, рассмотреть пару бизнес-предложений. Пока рано говорить о чем-то конкретном. Какое-то время он молча смотрела на меня. Поняв, что больше я ничего озвучивать не планирую, повернулась к Чжи. Но та лишь развела руками. «Все вопросы к Джинхо. Я сама почти ничего не знаю». Приблизительно на такую реакцию с ее стороны я и рассчитывал. А когда внимание Хонг снова переключилось на меня, изобразил на лице абсолютно невинное выражение. «Расскажем, когда вернемся. Пока я сам не в курсе, чем наша поездка закончится». Естественно, подруга Чжи попыталась выведать хотя бы какие-то детали. И само собой, ей никто ничего не рассказал. Дело было не только в уровне доверия, хотя этот элемент тоже присутствовал. Порой утечки случались абсолютно случайно, по стечению обстоятельств, и без всякого желания человека раскрывать ту или иную информацию. Но помимо этого, данные о нашей поездке на Тайвань, при неблагоприятном раскладе могли стать угрозой для самой Юнхонг. Как знать, в какую сторону вывернет ситуация и чем все это закончится? Девушка пыталась давить по-всякому, в том числе изображая обиду. Но поняв, что ей все равно ничего объяснять не собираются, смирилась, переключившись на иную тему. «Правда», — говорили подруги, в основном между собой. «Я же молча поглощал еду, прокручивая в голове разные схемы взаимодействий фигур на доске и набрасывая наши варианты реакции. Встреча закончилась уже за полночь, Чжи поехала к себе, а за мной прибыл арендованный Генезис, за рулем которого сидел Хён Ву. Прокуратура не стала ждать завтрашнего дня, арест с моего имущества и счетов компании был снят этим же вечером, на позднем заседании суда. Так что бывший полицейский спокойно забрал машину с ведомственной стоянки, воспользовавшись старой доверенностью, которую я выписал ему в прошлый раз, как раз перед нападением, после которого Хён Ву оказался в больнице. В теории, я бы тоже мог сегодня переночевать в своей квартире, но не хотелось подрывать лояльность сотрудников, они то все останутся на старом месте, не в самых комфортных условиях. А Минса пока и вовсе продолжала работу, раскапывая всю информацию, которая имелась в сети на жену председателя Hyundai Group. Собственно, когда я оказался в офисе, девушка сидела на своем рабочем месте, уткнувшись взглядом в экран ноутбука. Настолько увлеклась задачей, что обратила на меня внимание только, когда я подошел вплотную, остановившись сбоку от ее стола. Заметив же, устало вздохнула и провела ладонью по лицу. Потом воззрилась на меня. «Ты читал о римском императоре Нероне?» Глава 22. Мимика девушки, из-за ее усталости, считывалась плохо, но подтекст вопроса был очевиден. «Все настолько плохо?» Та мрачно усмехнулась и переключилась на окно, в котором формировала подборку документов. «Сам посмотришь или мне рассказать?» Бросив взгляд на экран, я оценил объем собранного материала и сразу же определился с решением. «Сначала коротко изложи суть, потом ознакомлюсь с подробностями». Минса втянула воздух и откинулась на стуле. «Если совсем коротко, была у нам Гилчона жена, то ли еще молодыми встретились, то ли родители о браке договорились, непонятно. Поженились, когда обоим по 20 лет было, но суть не в этом. После 15 лет совместной жизни, она внезапно исчезла. Представляешь, в голове сразу же всплыла дата рождения Мион, а следом и возраст всех ее братьев, из-за чего брови поползли вверх. Минсо, заметившая мое выражение лица, негромко рассмеялась. Не в том смысле исчезла. Жива она осталась. И со здоровьем, судя по всему, тоже все было в порядке. Иначе вряд ли стала бы сбегать к любовнику в Таиланд. Зевнув, девушка указала пальцем на экран. Информации совсем немного. Я бы сказала, крохи. Но кое-что найти удалось. Гион Шин здорово помог. Повернув голову, я увидел парня, который сидел на своем месте, а тот с легким смущением отмахнулся. В этих тайских забегаловках никакой защиты. Пробиться проще, чем заварить рамен. Вернув внимание на Минсо, я поинтересовался, о каких именно забегаловках речь. Хочешь сказать, жена главы Hyundai Motors сбежала в Таиланд, чтобы жить в нищете с другим мужчиной? Креативщица отрицательно покачала головой. Жили они как раз хорошо, в люксе неплохого отеля, к чьей защите не подобраться. Но вот рядом находилась масса разных заведений. Записи их камер наблюдения, понятное дело, давным-давно удалены. Зато личная переписка в телефонах персонала осталась. А изящная кореянка, которая когда-то планировала карьеру модели, девушка заметная. Мы нашли 9 человек, которые упоминали ее в своем общении. Двое даже фото сделали. Несчастные потерянные души только и знают, что пялится на женские задницы. Я кашлянул, и девушка на момент запнулась, после чего продолжила. Какое-то время они обретались на побережье, отдыхали, наслаждались жизнью и вели себя так, как будто нет в Сеуле никакого мужа и ничто им не угрожает. 5 месяцев сплошного отдыха, но в один день все изменилось. Ее тайский партнер исчез, и о нем больше никто не слышал, как и о его семье. 2 компании отошли дальним родственникам, а жена Нам Гилчона, которая на 5 месяцев пропала из хроники, официально оказалась в сеульской больнице, где, по заявлению ее мужа, и провела все последнее время. Озадаченно вздохнув, я поинтересовался: измена и попытка побега, причем тут римский император, и как это связано с Мион? Рекламщица посмотрела на меня с легкой укоризной. 15 лет брака, ты же хорошо работаешь с датами. Когда у них была свадьба и в каком году родилась дочь? Мозг ощущал себя серьезно уставшим, но верные даты в памяти всплыли. И если расчеты креативщицы верны, выходит, Мион была зачата после возвращения женщины в Сеул. Тем не менее, мотивация для настолько глухой ненависти все равно казалась слабоватой. Это все, Минса покачала головой. Остается причина. Женщина, вышедшая замуж за мужчину из высшего сословия и купающаяся в деньгах, о которых не могла даже мечтать, внезапно бежит в Таиланд, чтобы сменить его на кого-то похуже. Обычной вспышкой страсти такое не объяснить, особенно после 15 лет брака. Я молча ждал, и она обиженно поджала губы. Вот вечно ты так, нет бы глаза пошире распахнуть и вопрошать, почему так получилось, или еще как-то рассказчицу поддержать. Вместо этого стоишь и сверлишь взглядом, как будто я на допросе в подвалах Пхеньяна, а за дверью взвод их садистов, готовый к работе. Сокрушенно вздохнув, пару секунд подождала, потом, цокнув языком, продолжила. После своей выписки из больницы, жена Нам Гилчона ни разу не появлялась на публике одна, строго в сопровождении охраны, как бы не более многочисленной, чем у ее мужа. Да и случай, когда она покидала стены своего дома, можно по пальцам одной руки пересчитать. Снова покосившись в сторону Гионшина, добавила: мы прошлись по всей прислуге, которая работала у них за те 26 лет, что прошли после возвращения беглянки. Отыскать удалось многих, но вот получить доступ к телефонам только у семерых. Девушка вновь замолкла, и в этот раз я решил подыграть. Что выяснили? На ее лице тут же заиграла довольная усмешка, которую прервал очередной сонный зевок. Нашлось одно единственное сообщение, связанное с этой женщиной, отправленное через социальную сеть и потом удаленное. Но пользователь забыл, что уведомление об ответах на его послание приходит на почту. Исходный текст там тоже есть. Чуть помедлив, детализировала. Полностью мы его прочитать не смогли, цитируется только часть исходного текста. Но судя по тому, что мы нашлось, служанка слышала, как жена нам Гила кричала, что надо было сразу его сдать и рассказать миру всю правду, называя его таким же подонком, как Нерон. Я попытался разом удержать факты в голове, совместив их в одной условной плоскости. Первое, что приходило на ум, нам Гил имел определенные пристрастия, которые совсем не радовали его жену. Более того, являлись настолько порицаемыми в корейском обществе, что первые 5 месяцев после побега он не пытался ничего предпринять, потому что она обеспечила себе страховку. Но схема по какой-то причине перестала работать, и муж вернул беглянку домой. Судя по всему, хладнокровно расправившись со всей семьей ее партнера, героиня романтических фильмов о любви, из женщины вышла так себе. Посмотрев на Минсо, которая снова прикрывала рот рукой, я подавил собственное желание зевнуть и кивнул на ноутбук. Вы с Гионшином, молодцы, лучшие аналитики Кореи. Отправь мне все одним архивом на почту. Девушка глянула на меня с легким возмущением. И все, всего лишь Корей? Почему не всего мира? И где наша награда? Мог хотя бы говядиной пообещать угостить. Кивнув, я улыбнулся. Говядиной я вас непременно угощу. И если так проще, можете считать себя лучшими аналитиками всей галактики. А сейчас скажи мне, удалось что-то выяснить по тем лицам на видео, которое я отправил? Мин Сон вопросительно наморщила лоб, потом бросила взгляд в сторону нашего главного технаря. Ты про тех стариков, которых Гион Шину сбросил? Только не говори, что одна из старушек на тебя запала, и теперь ты будешь вытаскивать ее из тенет интриг в доме престарелых. Я посмотрел ей в глаза, и девушка смущенно пожала плечами. Что, у тебя каждую неделю по одной спасенной красотке? Откуда я знаю, вдруг моего Санбы теперь потянуло на старушек? Слова моего Санбы она так выделила голосом, что даже обычно непробиваемый Гион Шин уловил интонацию, с удивлением вытаращившись на коллегу по команде. Сама же она, заметив выражение моего лица и реакцию парня, показательно зевнула и поднялась на ноги. Все, с работой на сегодня покончено. Время сна и красивых снов. Стрельнув в меня взглядом, умчалась в сторону двери. А когда вышла, тишину нарушил голос Гионшина. А вы? Повернувшись к нему, я оценил мимику, разбираясь в хитросплетениях его эмоций. Второй Юрамха в офисе мне был совсем не нужен. С таким настроением лучше разбираться сразу, чтобы ни у кого не оставалось отравленного стилета в рукаве. Сам парень мое внимание истолковал вполне верно. Замахав руками, вскочил из-за стола. Я не в том смысле, вы не подумайте. Просто, Минсо, как бы сказать-то, растерявшись, ненадолго замолк, наконец сформулировал свои мысли. Она редко к кому-то внимание проявляла. Максимум, могла приложением для знакомств воспользоваться, чтобы, ну, вы понимаете. А вот так, как сейчас, впервые. Кашлянув, я сделал пару шагов в его направлении. Мы сейчас не личную жизнь твоей коллеги обсуждаем, Гион Шин. Показывай, что удалось найти на тех людей. Тот согласно кивнул, возвращаясь на свое место. И спустя 10 секунд, выяснилось, что реальные интересы с всей заснятой на видео компании представляли только двое. Та самая женщина, что со мной разговаривала, и один из мужчин. Первая оказалась акционером корейского банка. В прошлом, вице-председатель правления, а теперь лишь член совета директоров. Но с вполне реальным влиянием, во главе банка стоял ее старший сын, а два других занимали важные позиции в структуре. Если же верить новостям, старушка держала семью на коротком поводке, за который немилосердно дергала при любом удобном поводе. Мужчина же был старшим партнером юридической фирмы Ким и Шон, лишь одним из 16, на первый взгляд, да и административной должности не занимал. Но при этом, на президентский прием позвали именно его. Больше ни один представитель компании там не присутствовал. Предположение, что виной всему статус его жены, не подтвердилось. Та оказалась домохозяйкой, что разводила карликовых пуделей. В первой же паре муж оказался бывшим главой транспортной компании, которая занималась морскими перевозками. Сейчас благополучно отошедший от дел, но в любом случае он был лишь наемником, которому перед уходом перепал крохотный пакет акций в качестве бонуса. Неровня своей жене, двое оставшихся имели отношение к высокому искусству. Владелица галереи и художник. На первый взгляд, люди, у которых не может быть серьезного уровня влияния, но на всякий случай я попросил Геоншина проверить их всех более детально, только уже утром и совместно с Минсо, а сейчас отправляться спать. Сам я тоже поднялся наверх, какое-то время раздумывал над тем, чтобы зайти к Мион и обсудить вопросы, что касались ее матери, но девушка наверняка спала, да и я за день сильно вымотался. В итоге, через несколько минут я уже вытянулся на матрасе, а спустя еще несколько секунд, отключился, провалившись в сон. Утро началось вполне мирно, без пропущенных звонков и сообщений на телефоне, стучащих в дверь сотрудников со срочными новостями или чего-то подобного. Я даже смог относительно неплохо выспаться, из-за чего мозг чувствовал себя готовым к новым свершениям. Спустившись на рабочий этаж, столкнулся с Чин Хва. Тот остановился, окинув меня взглядом. «Я как раз к вам хотел подняться. Что нам с тем парнем делать, который вещества в клубах Юджин толкал? Он же вторые сутки под замком. Или в полицию передавать, или отпускать. Нас так и в похищении обвинить могут. Про Бэк Хёна я помнил. И вариант того, как заставить его молчать, тоже набросал. Даже с учетом того, что обе мои команды не слишком горели желанием брать его к себе в качестве сотрудника. Сегодня мы с ним разберемся. А пока скажи, у тебя есть какие-то еще потенциальные сотрудники на примете? Суммарно, нам понадобится человек 10, как минимум. Плюс отдельно одного, в качестве моего водителя. Не вечно же Хён Ву за рулем сидеть. Экс-полицейский усмехнулся. Да он и не против, в целом. Молодым драконом себя чувствует. Глаза блестят, сердце поет, тело рвется в бой. На долю секунды в голове полыхнуло удивление, но сразу же погасло. Корейская специфика зачастую выходила так, что у крупных фигур, в качестве шоферов, выступали их личные секретари, которые, в свою очередь, обычно считались вторым номером по статусу, после своего господина. И пусть это обеспечивалось исключительно его личной властью и положением, тем не менее, подобное развитие карьеры считалось отличным вариантом. Конечно, если человек сам не собирался претендовать на руководящий пост в компании. Я улыбнулся в ответ, показывая, что понял подтекст фразы. Со своим секретарем я разберусь позже. Пока мне нужен исключительно водитель, знакомый с рукопашным боем, умеющий быстро принимать решения и не теряющийся в кризисных ситуациях. Ну и управлять машиной он тоже должен неплохо. Глава внутренней охраны кивнул. Сделаем все, чтобы подобрать отличных кандидатов, Санбаним. Не беспокойтесь. Через минуту я уже был в офисе, где с удивлением обнаружил Мин Сон и Геоншина. Оба выглядели сонными, отчаянно зевали и вливали в себя кофе, но уже занимались работой, формировали полноценные досье на тех шестерых стариков, которые вчера решили поиграть в королей. Хёрин тоже была здесь, занималась мониторингом медиа и выдачей задач блогерам. В конце концов, информационное сопровождение Бёнхо все еще лежало на нас, тем более, вся работа блогеров оплачивалась из фондов Гарамхура. Последний уже сбросил мне свежие рейтинги новой консервативной партии, выросшие за вчерашние сутки так, что это превзошло все ожидания. А кризис внутри Свободной Кореи и колебания кандидатов привели к впечатляющим результатам. Партия Гарамхура уже располагала предварительными договоренностями с сильными политиками в 28 округах, и по его предположению, совсем скоро они смогут подмять под себя еще 2-3 десятка позиций, что позволит сформировать относительно крупную фракцию в парламенте. Между строк легко угадывался подтекст, Гарамхур рассчитывал не просто получить достаточно мест, но и подвинуть всех конкурентов на правом фланге, захватив максимально возможное количество кресел национального собрания, а потом, как знать, возможно попытать счастье на президентских выборах, либо лично, либо при помощи какого-то управляемого кандидата. Впрочем, сейчас мне было куда интереснее иное, совместное интервью Бёнхо и Чжи Чен, то самое, которое должно было предотвратить потенциальные атаки со стороны Юджин, сделав их полностью бессмысленными. Напасть после подобного на Чжи означало бы кинуть горсть грязи и в Бёнхо. который на короткий промежуток времени стал едва ли не национальным героем. Такая атака нанесла бы больше вреда ее инициатору, чем цели. Найти подходящую передачу и согласовать обе фигуры оказалось неожиданно легко. Услышав, кто именно собирается к ним прийти, журналисты, по-моему, даже толком не стали вслушиваться во все остальное. Немедленно озвучили, что согласны на все условия и попросили выслать информацию на их почту. А после того, как я упомянул, что перед этим к ним в офис заедет юрист, чтобы подписать соглашение о конфиденциальности, даже не попыталась протестовать. Правда, самого Бёнхо выросшая популярность не радовала. Появившись в офисе и выслушав мои слова о предстоящем интервью, он вытащил из кармана телефон. Разблокировав его, открыл приложение одной из социальных сетей и клацнул по личным сообщениям, держа аппарат так, чтобы мне были видны все его действия. Потом открыл одно из посланий и поднял руку, демонстрируя мне текст. Я пробежался взглядом по строчкам, читая признание в любви и обещание быть полностью ему преданной до конца своих дней. Судя по аватарке, пришло от женщины лет 30. Сам он, опустив руку с устройством, мрачно посмотрел на меня. Это еще хороший вариант. Тут нет ни фото, ни видео. А там, знаешь ли, бывает всякое. И таких сообщений целая груда каждый день сыпется. Только за ночь почти полсотни пришло. Аккаунты не закрыть, туда и люди с благодарностями пишут, которым отвечать надо. Гарам сразу меня попросил не ограничивать личные сообщения. Использовать личные профили Бёнхо как публичные было ошибкой. Вернее, это могло показаться неплохим ходом на старте кампании, но в долгосрочной перспективе неминуемо обернулось бы проблемой, как, собственно, и произошло. Вот только решение принималось без моего участия и в тот момент, когда бывший полицейский был в партийном офисе. Тем не менее, помимо затрат времени, я пока ничего критического не видел. А Бёнхо, уловив это, возмущенно нахмурился. «У меня жена, Санбэ, которую я люблю, а тут сотни голых или полуголых женщин, которые каждый день фото шлют. И ведь не всегда понятно, что в переписке, если она 10 сообщений сбросила, а я только последнее вижу. Каждый день, как на вулкане, в который ракету уронили, сижу, все жду, что первым случится, лава меня зальет или все просто взлетит на воздух». После короткой паузы я пожал плечами. Постараюсь что-то придумать, но не гарантирую. Хёрин на момент оторвалась от своего ноутбука, бросив взгляд на бывшего командира. «У каждого из нас своя тяжелая задача, Санбэ. Твоя – смотреть на женские груди». Тот печально выдохнул. «Да если бы там были только они были». Спустя секунду офис потонул в дружном хохоте. Начали Хёрин с Минсо, а потом волна смеха подхватила и всех остальных. Даже сам Бёнхо в конце концов заулыбался. Когда приступ веселья закончился, я попросил экс-офицера подумать над будущими сотрудниками нашей службы безопасности, а заодно прикинуть, чем именно он хотел бы заниматься после окончания карьеры в политической партии. Изложив ему все варианты, вышел в коридор, оставив мужчину в изрядно озадаченном состоянии. Зайдя в один из пустых офисов, достал телефон, покрутил его в руках и набрал отпечатавшийся в памяти номер. Настало время беседы с нашим шанхайским знакомым. Глава 23. Вэньминтан взял трубку не сразу. Голос китайца послышался в динамике только после пятого гудка. Выслушав мое приветствие, он тихо цокнул языком. «Ну надо же, все-таки решил отвлечься от дворцовых игр и вернуться к делам. Я уже опасался, что трясина поглотит тебя полностью». Прислонившись к стене, я усмехнулся. «У нас была договоренность о 20 днях. К тому же, имели место форс-мажорные обстоятельства». Тот издал короткий смешок. «Читал я про твои обстоятельства. И о том, что этот довод уже не слишком актуален, тоже в курсе». Немного помолчав, добавил. «Насколько я понимаю, препятствий не осталось и вы наконец займетесь решением нашей общей проблемы». Я тоже сделал паузу и решил сразу перейти к делу. «Вы ведь ведете дела с Hyundai Group?» Собеседник запнулся, а когда заговорил вновь, в голосе хорошо чувствовались нотки легкого изумления. «Если собираешься с ними схлестнуться, то предлагаю перенести это на потом, на то самое время, когда все наши вопросы будут улажены и я смогу забыть о твоем существовании». Настал мой черед выдать небольшую порцию смеха. «Боюсь, процесс уже запущен. И как ты сам понимаешь, инициатором выступил вовсе не я». Тот тяжело вздохнул, несколько секунд помолчал, После чего уже куда более эмоционально поинтересовался: «Ты в своем уме? Подергать тигра за усы и заманить в ловушку, куда ни шло, но сейчас ты пробуешь разбудить каменного великана, что до того спокойно спал, обернувшись горой, почему-то считая, что сможешь одержать верх, когда тот пробудится». Я иронично хмыкнул: «Если говорить твоими словами, речь скорее о племени великанов, внутри которого идет борьба за власть. Сражаться против них всех я не планирую. Необходимо вынудить отступить лишь одного, либо изгнать, если все сложится удачно». Вэньмин снова выдохнул: «Предположим, все именно так. Чего ты хочешь от меня? Банк Шанхая не станет встревать в этот конфликт». Я бросил взгляд в окно, где вдалеке виднелись сеульские небоскребы. «Об этом я и не просил. Скажи мне только одну вещь. Когда глава Hyundai Motors бывал в Китае, не замечали ли вы за ним странных личных пристрастий, из разряда тех, что не приветствуются ни в одной нормальной стране?» На этот раз китаец молчал секунд 20. «Ничего подобного не было. Хочу напомнить, представители банка Шанхая никогда не лезут в частную жизнь своих партнеров». Усмехнувшись, я поблагодарил за беседу и пообещал связаться, как только мы определимся с датой вылета на Тайвань. Длинная пауза и изменившийся после моего вопроса тон китайца сами по себе послужили ответом. Говорить открыто он не рискнул, но мою гипотезу подтвердил. И пусть представители банка Шанхая являлись лишь одной из сторон в переговорах о модернизации заводов Hyundai в Китае, тем не менее в процесс вовлечены были, как я и предполагал, достаточно глубоко, чтобы располагать нужной информацией. Спустя минуту я уже стоял перед дверью квартиры, в которой временно разместилась Мион, а еще через четверть часа мы забрались на заднее сиденье моей машины, за рулем которой снова сидел Хён Ву, и выехали в больницу, где проходил лечение ее дед. Вопросов о матери я много задавать не стал, по той простой причине, что девушка почти ничего не знала. В раннем детстве за ней присматривали няни, потом была частная школа с проживанием на территории, а в какой-то момент ее вовсе забрал к себе дед. За всю жизнь она видела свою мать всего несколько раз. Отец объяснял это нервным расстройством и проблемами со здоровьем, из-за которых женщина вынуждена постоянно находиться под наблюдением. Поначалу Мион отмалчивалась, смотря в окно и периодически поглядывая в мою сторону. Когда мы преодолели приблизительно половину пути, не выдержала: «Ты же помнишь, что меня не пустят к деду. Не факт, что даже в крыло, где находится его палата, пройти получится. Там везде цифровые замки, плюс внутренняя охрана. Не его телохранители, а служащие больницы». Посмотрев на нее, я утвердительно кивнул: «Помню, и в палату к нему не собираюсь. Мы едем, чтобы увидеть другого человека». Девушка наморщила лоб: «Кого? Хочешь поговорить с его секретарем? Он не станет тебе ничего рассказывать без разрешения, а его дать сейчас некому». Я едва заметно усмехнулся: «Все зависит от того, как сформулировать вопрос. Биографию главного помощника Джун Сэчона я изучить успел. Правда, ничего примечательного там не обнаружилось. В новостях он практически не упоминался, профилей в социальных сетях под своим именем у него не было, в скандалах не участвовал. Даже семейное положение секретаря до сих пор оставалось тайной. Тем не менее, в одном я был уверен: верность своему шефу он сохранил, потому круглосуточно находился в больнице, вместе с командой его личной охраны, не позволяя сменить проверенных телохранителей на кого-то еще и контролируя ситуацию. На этом можно было сыграть». Оказавшись в холле больницы, я попросил девушку позвонить ему и попросить о встрече прямо здесь, внутри одной из комнат ожидания со стенами из прозрачного пластика. Мион выразила логичное опасение, что он откажется, но нужный номер набрала, а спустя несколько минут около входа в небольшую комнату, которую мы заняли, появился сухопарый мужчина в строгом костюме. Зайдя внутрь, бросил быстрый взгляд в мою сторону, после чего поклонился девушке: «Я пришел из уважения к вам, юная госпожа, и знаю о вашей ситуации, но ничем не могу помочь, мои руки связаны. Прошу, извините меня, госпожа». Девушка тихо вздохнула и покосилась на меня. Я же поднялся с пластикового стула, оценивая мимику собеседника, который уже успел выпрямиться. «Вы хотите, чтобы у вашего господина остался шанс на выживание?» Тот молчал, показательно не реагируя на меня и смотря только на Мион, а я спокойно продолжил: «Сейчас вам никто не мешает играть роль верного соратника, который стремится защитить повелителя любой ценой. Но что будет, если его состояние улучшится? Как быстро придет приказ о смене охраны? Судя по небольшим изменениям мимики, мои слова угодили в цель. Но мужчина все равно продолжал молчать. Или вы считаете, что человек вроде нам Гилчона станет терпеть потенциальную угрозу, позволит отцу очнуться и переиграть ситуацию? Вы же прекрасно понимаете, что если появится надежда на его восстановление, председателя моментально вычеркнут из списков живых. На этот раз он все-таки перевел взгляд на меня. Не посмеют. Никто не сможет навредить господину, пока мы стоим на страже. Пожав плечами, я улыбнулся. Возможно. Но как долго продержится ваша стража, если придет приказ убраться отсюда и освободить место для новой команды охраны? Что ты тогда станешь делать? Позовешь медиа, устроишь пресс-конференцию и расскажешь о своих подозрениях? Даже если тебе позволит, это будут лишь слова против слов. Но куда вероятнее другой вариант: после того, как ты сделаешь первые звонки, за тобой отправят нужных людей, и ты не сможешь сказать репортерам даже одного слова. В глазах мужчины блеснули стальные искорки. Если потребуется, мы умрем, защищая господина. Я наклонил голову. Похвальная преданность и глупый стратегический план. Чем твоя смерть поможет Джунсо? Он от этого на ноги не встанет и в сознание не придет. Скорее наоборот, как только с тобой разберутся, окажется обречен. Секретарь председателя молчал, сверля меня взглядом. И судя по тому, что слов отрицания я от него не услышал, в сыновней любви Намгила к отцу, он тоже изрядно сомневался. Ты ведь понимаешь, что очнувшийся председатель – прямая угроза тем, кто пытается захватить компанию. Он расшвыряет их как котят и заставит принести присягу совсем иному человеку. Поэтому, ему не позволит отсюда выбраться. Мужчина шевельнул губами, не отрывая взгляда от моего лица. После чего заговорил: господин находится в состоянии комы. Никаких улучшений не наблюдается. Я вновь обозначил движение плечами. На данный момент да, но улучшение состояния возможно. К тому же, есть еще один момент. Выдержал секундную паузу, следя за эмоциями собеседника. Ты уверен, что он хотел бы видеть во главе Hyundai Group такого человека, как Намгил? Думаю, о его тайных пристрастиях ты в курсе. И понимаешь, во что может вылиться появление на троне подобного правителя. В глазах мужчины мелькнуло вполне искреннее удивление, и он машинально взглянул на Мион. Но спустя пару мгновений взял себя под контроль, снова обратив лицо каменной маской. Это не мое дело. Только господин мог решать, кого ему оставить вместо себя. Никаких приказов, которые с этим связаны, он не отдавал. Я слегка наклонил голову в бок. Действительно, и твоему коллеге, который занимался не слишком законными делами, он тоже ничего не поручал. Что с ним стало? Брови секретаря слегка шевельнулись, а голова едва заметно дернулась. Но от очередного взгляда на Мион он удержался. Не думаю, что я понимаю ваши слова. Зато отлично вижу, что беседа зашла не туда. Я спустился сюда из уважения к юной госпоже, и не хочу выслушивать. Я перебил его, вклинившись и давя голосом. Ты прекрасно знаешь, какими были настоящие планы председателя. Возможно, он не собирался передавать компанию своей внучке, но и оставить ее в руках Намгила тоже не планировал. И ты в курсе той компании, которую развязал его сын против собственной дочери. Думаю, ты даже понимаешь, по какой именно причине он это сделал, верно? Мужчина смотрел на меня с весьма интересной смесью эмоций, от интереса и надежды до ужаса и опасения, а где-то на задворках его эмоционального конструкта бурлила злость, что отчаянно желала выплеснуться наружу. Моя задача – выполнять приказы председателя. Он не отдавал никаких распоряжений, которые были бы связаны с его детьми или внуками. Вздохнув, я медленно покачал головой. Как я уже сказал, он отдал их другому человеку, которому доверял не меньше твоего. И тот, в отличие от тебя, решил выполнить волю господина, за что поплатился своей жизнью. А ты, посмотрев на это, решил устраниться от дел, испугался погибнуть в бою. Теперь на лице секретаря отразилось явственное негодование. Я не боюсь битвы, и всегда готов уничтожить врагов своего господина. Он хотел что-то добавить, на момент прервавшись, чтобы обдумать формулировки. Но сделать этого я ему не позволил. Тогда помоги нам сделать это. Если не уничтожить, то хотя бы остановить их и принудить к мирному соглашению. Решения председателя втаптывают в грязь на твоих глазах, а ты бездействуешь. Сгнившие изнутри живые мертвецы захватывают власть, а ты просто смотришь. Тех, кто кто был близок к твоему господину, собираются изгнать или раздавить, а ты завариваешь рамен. Разве так себя ведут преданные воины?» Скептически хмыкнув, я добавил: «После всего этого, странно слышать слова о преданности и готовности умереть за председателя». Раскачать его эмоционально все же вышло, глаза старого мужчины сверкали неподдельной яростью, нацеленной на мою персону. Могу поспорить, мысли, которые я только что озвучил, крутились и внутри его головы, но все время оказывались загнанными крайне глубоко. Теперь же их высказали ему прямо в лицо, предварительно разогрев нервную систему. «Если вы знаете о секрете Намгила, то у вас уже есть оружие, которое можно приставить к его голове. Зачем вам нужен я? Вот и конкретика. Вернее, пока еще не она, но уже совсем близко. Мы не до конца уверены в природе его секрета, хотя и знаем, что он существует. Причем, настолько весом, что он позволил своей жене 5 месяцев спать с другим мужчиной, лишь бы тайна не выплыла наружу». Стоявшая слева от меня Мион сдавленно охнула, а секретарь председателя чуть поморщился и ненадолго задумался. Он все еще сомневался в том, что стоит нам помогать, но первый шаг был сделан. Все последующие должны были оказаться намного проще. «То есть, на самом деле, вы ничего не знаете?» Я пожал плечами. «Информация о наличии у Намгила грязной тайны, которая может уничтожить его, если станет достоянием публики, уже что-то. Согласитесь, с этим можно работать. Рано или поздно, до сути мы все равно доберемся. Но пока еще не поздно исправить ситуацию без удара по всей компании в целом». Чуть подождав, мужчина кивнул, еще немного подумал, развернувшись к Мион, глубоко ей поклонился. «Прошу, простите меня, юная госпожа, не злитесь на моего господина». Речь шла о его сыне, он не хотел обрекать его на страдания. Озвучив короткую речь, выпрямился, немедленно повернувшись в мою сторону. «Что вы станете делать, если получите все необходимое?» Вопрос был с легко читаемым подтекстом, а ответ я подготовил еще вчера, когда обдумывал эту беседу. «Заставим Намгила выполнить распоряжение председателя, вернуться на пост главы Hyundai Motors, передав управление всей компанией кому-то еще». Мужчина качнул головой. «Вы имеете дело с опасным противником, не уничтожите его и падете сами, других вариантов нет». Чуть помолчав, вытащил из внутреннего кармана телефон, зажав кнопку, подождал, пока тот включится, после чего заклацал по клавиатуре. Наконец, оторвав свой взгляд от экрана и посмотрел на Мион, «Я отправил ссылку на материалы, юная госпожа, она на вашей личной почте. Прошу вас, используйте их правильно». Судя по поведению, мужчина уже собрался уходить, и я поспешил остановить его новым вопросом. «Что стало с человеком истины, вторым секретарем, который работал на Джунсо?» Какое-то время собеседник подумал, но, видимо, решил, что с учетом обстоятельств, скрывать информацию будет глупо, и заговорил. «Его пригласили на переговоры, вернее, он сам их инициировал, но не стал рассматривать вариант с возможным предательством одного из своих помощников. Зря». Кивнув мне, в очередной раз поклонился Мион и выскользнул за дверь. Девушка же, потрясенно смотря ему вслед, вытащила из сумочки телефон, глянула на меня. «О каких 5 месяцах ты говорил? Мать пытались уйти от отца, и что за тайна? Откуда ты все это знаешь?» Махнув рукой, продолжила: «Ащ, я даже не хочу думать, как все это». Не договорив, вернула внимание на телефон, видимо, собираясь перейти по ссылке. Мне пришлось схватить ее за руку. «Не здесь, и не с этого устройства. Сбрось линк мне, а я отправлю Геоншину, на случай, если там есть какие-то сюрпризы». После короткой паузы, она кивнула, и спустя секунду мессенджер просигналил сообщением, которое я немедленно переслал нашему технарю, сообщив, что по ссылке находится архив материалов, которые необходимо загрузить, при этом озаботившись безопасностью. А когда мы вернулись в авто, пришло сообщение от Чжи Чен. О встрече с отцом договорилась, но он ведет себя так, как будто у него за спиной громадная армия, и он делает мне одолжение, соглашаясь на переговоры. Странно это все. Как быстро выяснилось, встретиться они договорились в 5 часов вечера. Но если время выбирал старший из семьи Чен, то вот место указала сама Чжи. Не дав оппоненту подобрать максимально комфортные для себя условия, мы же с Мион мчались в офис. Девушка всю дорогу поглядывала на телефон в своих руках, явно желая немедленно нажать по нужной ссылке и узнать, в чем там дело. А зайдя в здание, сразу же понеслась вверх по лестнице. Стоило нам оказаться внутри, Как я понял, что остальные просмотрели архив без нас, либо так, либо только что объявили о подлете к планете громадного астероида, который уничтожит все живое. Поскольку взгляды у всех присутствующих были пропитаны омерзением, злостью и сожалением, и доля последнего заметно выросла, как только они увидели перед собой Мион, медленно вставший из-за стола Геоншин, виновато посмотрел на меня, я все проверил и распаковал, а потом случайно запустил один файл, сразу же его закрыл, но, парень запнулся, не став продолжать, а в воздухе зазвучал звонкий голос Минсо, но там такое было, что я настоял и он включил еще раз, а остановиться мы уже не смогли. Бенхо, который с мрачным видом сидел за своим столом, глухо буркнул, а стоило бы, вообще не надо было это смотреть, окинув их взглядом, я выдохнул. Отчасти тут была и моя вина. Четкого запрета знакомиться с загруженной информацией я не озвучивал. Сделав несколько шагов, оказался около стола Геоншина и кивнул на его ноутбук. «Запускай. Посмотрим, что такого страшного вы там увидели». Глава 24. Я ожидал увидеть всякое, но реальность превзошла ожидания. Причем, достаточно сильно, Геоншин покинул свое место после третьего запущенного видео. А остальные и не думали подходить. Рядом осталась только впавшая в полный ступор Мион, которая ошеломленно смотрела на экран ноутбука. Всего видеозаписей оказалось 10, от 15 минут до часа, так что просматривать их пришлось в режиме перемотки. Но суть улавливалась уже после первой. У Намгила оказались весьма специфические пристрастия в плане личного досуга. Совсем не те, которые обычно относят к девиациям в консервативных странах, где готовы поднять на копья любителя классического БДСМ. Публично, по крайней мере, если посмотреть статистику запросов, выкладываемую некоторыми профильными порталами, выяснится, что спрос на специфическое порно в подобных регионах намного больше, чем в странах, где общество спокойно относится к разным вариантам постельных утех. Но, в случае с Намгилом, все было куда более сурово. Это не было обоюдным развлечением, которое можно остановить стоп-словом. Он на самом деле истязал женщин, порой, с причинением ощутимого физического вреда и серьезными травмами. Не говоря уже о моральной компоненте вопроса, мужчина не только участвовал в процессе, но и любил за ним наблюдать, руководя действом со стороны. Получал удовольствие, смотря, как страдают другие. Причина, по которой его жена испытывала недовольство игрищами мужа, раскрылась на четвертой записи, и оказалась бесконечно далека от банальной ревности. Все было куда хуже, он вынуждал ее принимать участие. Причем, на трех видео, где оказалась запечатлена мать Мион, она ни разу не вступала в контакт с самим Намгилом, только с иными мужчинами. Ащ, я, да я прямо сейчас к нему поеду и... Вышедшая из ступора Мион насеклась, судорожно хватая воздух, глянула на меня бешеными глазами. Разве так можно? Почему? Если он так до сих пор с ней, ащ, ублюдок. Девушка рванула из сумочки телефон, разбрасывая по полу другие вещи, что вылетели вместе с аппаратом, и мне пришлось вновь схватить ее за запястье. Нет, звонить ему точно не следует. В меня сразу же уперся наполненный бешеной яростью взгляд. Тогда поедем к нему и убьем там всех. Прислуга была в курсе, ты сам сказал. Невиновных нет, запрем их в доме и подожжем. Выдохнув, я склонил голову на бок. Сейчас она была в состоянии настолько зашкаливающего гнева, что никакие ухищрения в плане воздействия попросту не работали. Там полно охраны, а твой отец, скорее всего, сейчас в офисе. Сглотнув слюну, она махнула в воздухе свободной рукой, которая заметно дрожала. Тогда сначала вытащим маму, она же где-то там, под замком, верно? А он все это время лгал про ее состояние. Потом поедем в офис и выкинем его в окно. Еще лучше опубликуем все и пусть люди его сами растерзают. Если бы дед все знал, он, замолчав, ошарашенно посмотрела на меня. Потом медленно опустила руку, которой только что отчаянно жестикулировала. Девушка вспомнила, кто именно передал нам записи, и поняла, что ее дед был полностью в курсе происходящего. Но все, что сделал, защитил двух младших внуков, рожденных после возвращения женщины из Таиланда. Как же так? Почему он ничего не сделал? Ответы у меня были, сразу в нескольких вариантах, каждый из которых мог оказаться верным. Вот только озвучивать их сейчас стало бы очевидной ошибкой. Воевать нужно с холодной головой. Эмоциональные решения – рулетка, в которую можно легко проиграть и очнуться на дне пропасти. Разжав пальцы на ее запястье, указал взглядом на ближайший стул. «Поэтому присядь и приди в себя, а я подумаю, что с этим всем делать». Все с тем же шокированным выражением лица девушка опустилась на указанное место. Аминса тихо поинтересовалась. «Мне готовить материалы? Такое разлетится моментально, даже поддерживать не надо будет». Я поднял руку, призывая к тишине. Идея публикации – первая и вполне естественная мысль, которая приходила в голову. Но Hyundai Group – не просто чебаль. Компания относилась к верхней прослойке семейных корпораций, один из столпов южнокорейской экономики. Насколько сильно рухнут ее акции после такого скандала, какой станет реакция властей, как это скажется на инвестиционных проектах и продажах. Конкуренты молча смотреть на подобную новость не станут, однозначно используют в своих интересах, раздувая скандал. Желая я нанести максимальный ущерб компании, такой расклад оказался бы на руку. Но задачей было ограничить власть одного отдельно взятого человека, а не провоцировать локальный биржевой кризис. Плавно погружаясь в фокус, я прокручивал в голове сценарии, отсекая те, что вели к серьезным потрясениям. В последних, конечно, обвинят нам Гилчона, но это публично. А вот за кулисами все станут указывать на нас. Особенно, в случае, если все не ограничится кратковременной просадкой стоимости акций. Просчитать все последствия не получалось, слишком много имелось переменных, которые я никак не мог конкретизировать. Получалась все та же самая игра в лотерею с непрогнозируемым финалом. Вариант, допустимый только в самой кризисной ситуации. Кто противостоит твоим отцу и дяде в совете директоров? Мион на мой вопрос не отреагировала, продолжая смотреть в пространство. Взяв со стола Гионшина ручку, я звучно стукнул по столешнице, привлекая к себе внимание. Со второго раза она все расслышала, и на какое-то время задумалась. Потом пожала плечами. Если честно, не знаю. Когда дед был во главе, они все ходили одним строем. Как раскололись сейчас и на какие фракции, не представляю. В теории, выяснить расклад было можно, но на это ушла бы масса времени, которого сейчас не было. Кто знает, на какой стадии находится борьба и как близко к успеху находится союз двух братьев. Если опоздаемый второй станет председателем, а президента утвердят в своей должности, справиться с ними будет сложнее. Не говоря о том, что это вызовет массу вопросов у всех, кто хотя бы немного разбирается в ситуации. Поднявшись на ноги, я повернулся к Гионшину. «Ты сможешь подготовить видео, которые самоуничтожатся сразу после просмотра, разместить их на подходящем сервисе, например, это вообще технически возможно?» После недолго размышления, тот утвердительно наклонил голову, и я сразу же перевел взгляд на Минсо. «Нужны адреса электронной почты всех членов совета директоров Hyundai Group, либо иной вариант связи, при помощи которого им можно отправить ссылку». Креативщица хмыкнула и иронично приподняла брови. «А мне нужны 10 тонн золота и океанская яхта». Сделав секундную паузу, развела руками. «Откуда я тебе их возьму? Если все вместе начнем работать, через день или два, возможно, составим базу. Самый жесткий минимум при условии тотального везения. Но что-то подсказывает, адреса тебе нужны уже сегодня». «В целом, верно. Члены совета директоров Hyundai Group не самые простые цели с точки зрения сбора информации. Скорее, наоборот. Тогда зайдем с другой стороны. Требуется легенда, которая заставит их самих предоставить личные данные для контакта. Справишься?» Девушка мгновение помедлила, погрузившись в размышления. Потом кивнула. «Да, но мне понадобится помощь Гионшина и, возможно, Хёрин». Я посмотрел на бывшую полицейскую, которая сидела за своим столом. «Хорошо. Тогда мониторинг медийной активности и управление нашей компанией на Воншике. Вы отвечаете за сбор данных». Как только я закончил говорить, за спиной послышался голос Мион. «Что ты хочешь сделать? Зачем тебе совет директоров?» Повернувшись, я посмотрел на нее с легким удивлением. «Показать им видео, объяснить последствия и заставить делать то, что нам нужно». На долю секунды замолчав, поинтересовался. «Кто кажется тебе лучшим вариантом на позиции председателя Hyundai Group?» Какое-то время она непонимающе смотрела на меня, явно шокированная вопросом. Потом собралась и задумалась. Наконец, блеснула глазами. «Двоюродный дядя, глава Hyundai Heavy Industries. Он самый спокойный из всех родственников. Не припомню ни одного случая, чтобы дед уличил его в интригах или воровстве». Закончив последнее предложение, покосилась на ноутбук Гионшина, где совсем недавно демонстрировались нелицеприятные кадры, и вздохнула. Мысль о том, что дед оказался не таким уж хорошим, девушке явно не нравилась. Стоило мне двинуться дальше к своему столу, как вновь послышался голос Мион. «Джинхо, там же еще моя мама, ее нужно вытащить. Любой ценой», — я коротко хмыкнул. «Вытащим, вернее, заставим ее нам отдать». Немного помедлив, та благодарно кивнула, а я развернул свой ноутбук, приступая к работе над текстом. Когда Минса соберет данные совета директоров, им нужно будет не только продемонстрировать видео, но и убедить действовать в наших интересах. При этом, не перегнув, если условия покажутся слишком жесткими, правление может пойти на риск и отказаться от предложения. Нам Гилани, естественно, задвинут на задворки, из которых он уже не выползет. Но и мы сами окажемся в проигрышной ситуации. Базовый концепт был простым. Я напирал на то, что у нас нет никакого желания наносить непоправимый вред Hyundai Group и ввергать ее в состояние хаоса. Но и допустить к управлению компанией вылезшего из недр тьмы подонка мы тоже не можем. Поэтому, нам Гил Чон должен быть лишен занимаемых позиций и навсегда изгнан из Чеболя. Точно так же, как и его союзник, дядя Мион. А следующим председателем должен стать двоюродный брат нам Гила, сейчас возглавляющий Hyundai Heavy Industries. Плюс, необходимо реализовать все распоряжения старого председателя о выделении средств Мион Чон и предоставить ей полную свободу действий. Если подумать, не так много, учитывая, что в наших руках имелось оружие, позволяющее серьезно дестабилизировать ситуацию в компании. Все члены совета директоров сохранят свои посты и привилегии. Власть у них забирать никто не будет, равно как и вышвыривать за борт. Конечно, у многих наверняка имелись собственные планы, связанные с иными кандидатами на пост высшего руководителя Чеболя. Но по-настоящему важно это только для тех, кто лично претендовал на эту позицию. Остальные, если и планировали получить какие-то бонусы, то явно не в том размере, чтобы перекрыть риски от публикации видео. В последнем случае, потерять они могли намного больше, чем им досталось бы при избрании нужного человека. Поэтому, вероятность согласия противоположной стороны я оценивал, как высокую. Чем и решил воспользоваться, набросав несколько дополнительных условий, весьма несложных, что может быть проще, чем сделать пару намеков партнерам из бизнес-среды.